В мире бодрствующих дверь чуть слышно стонет. Потом перекатывается на спину, забрасывает локоть на лицо, раз-другой всхрапывает и засыпает снова, на сей раз без сновидений. Ричард знает, что она его ждет. С каждым туннелем, по которому он идет, с каждым поворотом, с каждым ответвлением, это ощущение становится все настойчивее, все тяжелее. Он знает, что оно здесь. С каждым шагом предчувствие надвигающейся катастрофы все усиливается. И когда он заворачивает за последний угол и видит его, обрамленного каменными стенами, поджидающего, ему, наверное, следовало бы испытать облегчение. Но испытывает он один только ужас. В его сне оно размером с планету. В мире не осталось ничего, кроме зверя, от боков которого валит пар. Обломки старинного оружия торчат у него из шкуры точно щетина. На его рогах и бивнях запекшаяся кровь. Зверь тучный, громадный и злобный. И вдруг эта злобная туша устремляется к нему. Он замахивается, но поднимается не его рука и бросает в чудовище копье. В несущихся на него красных звериных глазах стоит издевка и тупая злоба. Он ясно видит их в ту долю секунды, которая, казалось, тянется вечно. И вот зверь уже... Вода была холодной, и в лицо Ричарду ударило точно кулак. Глаза у него разом открылись, от холода занялся дух. Сверху вниз на него смотрела охотник, держа в руках пустой деревянный ушат. Ричард с трудом поднял руку. Волосы у него были мокрыми. Стерев воду с лица, он поежился. «Совсем не обязательно было это делать», — пробормотал он. Во рту был такой привкус, будто несколько мелких зверьков пользовались им как отхожим местом, а потом сами растворились во что-то неприятно зеленое. Он попытался встать, но вынужден был снова рухнуть на солому. «Ух!» — сказал он вместо объяснения. «Как твоя голова?» — тоном профессионала спросил охотник. «Бывало и лучше», — ответил Ричард. От двери охотник притащила волоком по полу конюшни еще один ушат, на сей раз полный. Зачерпнув из него, она плеснула водой в лицо двери. «Не знаю, что вы пили». Но, сдается, оно было очень крепкое. Веки двери дрогнули. «Неудивительно, что Атлантида утонула», — пробормотал Ричард. «Если они все себя так по утрам чувствовали, то помереть, наверное, было большим счастьем». «Где мы?» Охотница плеснула в лицо двери еще пригоршню воды. «В конюшне друга». Ричард огляделся по сторонам. «И верно, стойло отчасти походило на конюшню. Интересно, для лошадей ли оно?» — спросил себя он. «Да и вообще, какие лошади могут жить под землей?» На стене было что-то нарисовано. Изогнувшееся змеей латинское «С». А может, кириллическое «З». А может быть, просто змея? Ричард все равно не смог бы распознать. В окружении семи звезд. Неуверенно подняв руку, дверь для пробы потрогала себя за голову, будто вообще была не уверена, что там найдет. «Ух!» — прошептала она. «Темпль и Арч! Наверное, я умерла?» «Нет», — ответил охотник. «А жаль». Охотник помогла ей встать на ноги. «Что ж», — сонно пробормотала дверь. «Он нас предупреждал, что вино крепкое». А потом она вдруг очнулась окончательно и бесповоротно. Очень болезненно, очень быстро. Схватив Ричарда за плечо, девушка указала на герб на стене, на змеящуюся «С» и окружающие ее звезды. Она охнула от страха, и вид у нее стал совсем как у мыши, сообразившей, что проснулась она в кошачьей корзинке. «Серпентина!» — сказала она Ричарду и охотнику. «Это же рисунок с герба серпентины!» «Вставай, Ричард! Надо бежать, пока она не обнаружила нас здесь!» «А ты что?» — думала дитя, — спросил от входа сухой голос. «Будь ты можешь войти в дом серпентины, а она об этом не узнает?» Дверь распласталась по деревянной стене конюшни. Ее била дрожь. Невзирая на стук в висках, до Ричарда вдруг дошло, что он никогда прежде не видел дверь настолько перепуганной. В дверях стояла серпентина. Одета она была в белый кожаный корсет, высокие белые кожаные сапоги и остатки того, что по виду когда-то давным-давно было свадебным шедевром портновского искусства из шелка и кружев, который теперь был порван в клочья и заляпан грязью. Она возвышалась надо всеми. Высокая прическа касалась дверной притолоки. Волосы седые, С властного лица смотрели проницательные глаза. Губы сжались в жесткую линию. На дверь она поглядела так, будто ужас считала положенной ей данью, будто не только привыкла к страху, но уже ожидала его, даже находила в нем удовольствие. «Успокойся», — сказала двери охотник. «Но это же Серпентина», — заскулила дверь. «Одна из семи сестер». Серпентина изящно наклонила голову и лишь потом оттолкнулась от косяка и направилась к ним. Позади нее оказалась худая женщина со строгим лицом и черными волосами до пояса. Длинное черное платье было стянуто так, что талия казалась осиной. Спутница Серпентины не произнесла ни слова, а ее госпожа подошла к охотнику. «Охотник когда-то давным-давно работала на меня», — сказала Серпентина. И, подняв изящную белую руку, нежно погладила пальцем охотника по карамельной щеке жестом собственническим и любовным одновременно. «Ты сохранилась лучше меня, охотник!» Охотник опустила глаза. «Ее друзья — мои друзья, дитя!» — сказала Серпентина. «Так ты? Да ведь?» «Да!» — пересохшими губами произнесла девушка. Серпентина повернулась к Ричарду. «А ты кто такой?» — спросила она, без особого интереса. «Ричард!» — назвался он. «Я Серпентина!» — учтиво сказала она. «Я так и понял!» — ответил Ричард. «Всех вас ждет еда?» «Если у вас есть желание позавтракать». «О, Господи, нет!» — вежливо простонал Ричард. Дверь промолчала. Она все еще вжималась в стену, все еще слегка дрожала, как осиновый лист на осеннем ветерке. Тот факт, что охотник принесла их сюда, как в безопасную гавань, нисколько не умерял ее ужаса. «А что у тебя на завтрак?» — поинтересовалась охотник. Серпентина обернулась к застывшей в дверном проеме женщине с осиной талией. «И что же?» — подстегнула она. Женщина улыбнулась самой холодной улыбкой, какую только видел на человеческом лице Ричард, и монотонно возвестила. «Яичница, глазунья, яйца, пашот, дичь, подкарри, маринованный лук, маринованная сельдь, копченая сельдь, соленая сельдь, грибное жаркое, соленый бекон, фаршированные кабачки, тушеная баранина с овощами, студень из телячьей ноги». Ричард открыл рот, чтобы умолять ее остановиться, но было слишком поздно. Его внезапно силой ужасно стошнило. Ему хотелось, чтобы кто-то поддержал его, сказал, что все будет хорошо, что вскоре он почувствует себя лучше, чтобы кто-нибудь дал ему стакан воды и аспирин и отвел назад в кровать. Но никто ничего не сделал, а кровать осталась в другой жизни. Блевотину с рук и лица он смыл водой из деревянного ушата, потом прополоскал рот, а затем, слегка пошатываясь, проследовал за четырьмя женщинами к завтраку. «Передай телячий студень», — попросила с набитым ртом охотник. Столовая Серпентина располагалась на самой маленькой платформе метро, какую только видел Ричард. Длиной она была около 12 футов, и значительную ее часть занимал обеденный стол, покрытый домастовой скатертью, на которой красовался парадный серебряный сервиз. Стол ломился от кошмарно пахнущей еды. Ричард решил, что хуже всего воняют маринованные перепелиные яйца. Кожа у него была липкой на ощупь, глаза как будто кто-то переставил, правый на место левого, и по общему впечатлению, пока он спал, череп его заменили на другой, на два или на три размера меньше. В нескольких футах прогремел поезд метро. Поднятый им ветер пронесся над столом, взметнул углы скатерти. Шум и ляск прошили голову Ричарда, как раскаленный шип коровьи мозги. Ричард застонал. «Вижу, твой герой плохо переносит спиртное», — бесстрастно заметила Серпентина. «Он не мой герой», — возразила дверь. «Боюсь, я все же права. Со временем научаешься распознавать обожание. Наверное, что-то во взгляде». Она повернулась к женщине в черном, которая была, очевидно, кем-то вроде мажордома, укрепляющую настойку для джентльмена. Скупо улыбнувшись, женщина уплыла прочь. Дверь ковыряла грибное жаркое. «Мы очень благодарны вам за все, леди Серпентина», — сказала она. Серпентина дернула углом рта. «Просто Серпентина, дитя. Терпеть не могу глупых званий и воображаемых титулов. Итак, ты старшая дочь Портика?» «Да». Серпентина обмакнула палец в горько-соленый соус, в котором как будто плавали несколько мелких минок. Облизнув его, она одобрительно кивнула. «Я не слишком жаловала твоего отца. Все эти глупости с объединением подмирья — пустые бредни. Глупый человечек, сам искал на свою голову неприятностей. В последнюю нашу встречу я ему сказала, что если он еще раз придет сюда, я превращу его в слепозмейку. Она повернулась к двери. «Кстати, как поживает твой отец?» «Он мертв», — ответила дверь. Вид у Серпентина стал весьма удовлетворенный. «Вот видишь, именно это я и имела в виду». Дверь промолчала. Серпентина поймала что-то, шевелившееся в ее седой прическе, придирчиво осмотрела и, раздавив между большим и указательным пальцами, бросила на платформу. Потом повернулась к охотнику, которая уничтожала небольшую гору маринованной селедки. «Значит, вернулась охотиться на зверя?» Охотник с полным ртом кивнула. «Тогда тебе, разумеется, понадобится копье», — сказала Серпентина. У стула Ричарда возникла женщина с осиной талией. В руках она держала небольшой поднос, на котором стоял стаканчик с даже не ярко, а агрессивно изумрудной жидкостью. Ричард уставился на питье, потом перевел взгляд на дверь. «Что вы ему подали?» — спросила дверь. «Это ему не повредит», — с морозной улыбкой ответила Серпентина. «Вы же гости». Ричард опрокинул в себя зеленую жидкость, ощутив на языке тимьян, мяту и вкус зимнего утра. Почувствовал, как она проваливается вниз, и приготовился сделать все, чтобы она не вышла обратно. Но вместо этого вдохнул полной грудью и с некоторым удивлением обнаружил, что голова у него больше не болит. И что он умирает от голода. По природе своей старый Бейли был не из тех, кто рожден на свет, чтобы рассказывать анекдоты. Несмотря на такой свой недостаток, он в этом упорствовал. Анекдоты, которые он настойчиво рассказывал, обычно бывали тягомотными, необычайно длинными и заканчивались печальной остротой, которую в 5 случаях из 10 старый Бейли, подходя к концу своего повествования, уже никак не мог вспомнить. Единственная его публика состояла из небольшой, плененной аудитории птиц, которые, в особенности грачи, воспринимали эти анекдоты как глубоко философские притчи, заключавшие в себе проникновенное озарение относительно того, что значит быть человеком, и которые и впрямь время от времени просили им что-нибудь рассказать. «Ладно, ладно, ладно», — довольно ворчал старый Бейли. «Остановите меня, если вы уже раньше это слышали. Жили-были муж с женой. Нет, старик со старухой. Нет-нет, не у Синего моря. Старик не рыбачил, но был глухой, как пень. В том-то и соль. Извините. Так вот, жили-были старуха и глухой старик». Огромный старый грач прокаркал вопрос. Старый Бейли потер подбородок и пожал плечами. «Где жили? Да какая разница? Это же анекдот. В анекдоте ничего про это не сказано». И однажды старуха решила старика приласкать. Грач изумленно каркнул. «Не бывает? Как это не бывает?» «Ну вот она и говорит, ты мне защита и оборона. А старик, ну ее бить и приговаривать, я тебе не щипана ворона, я тебе не щипана ворона, понимаешь?» Он не расслышал. «Очень смешно, просто умора». Скворцы вежливо засвистели. Грачи покивали и склонили головы на бок. Самый старый прокаркал что-то старому Бейли. «Еще? С бурным весельем у меня туговато, знаешь ли. Дай-ка подумать». Из палатки донесся какой-то шум. Низкий, пульсирующий звук, будто биение далекого сердца. Старый Бейли поспешил внутрь. Звук исходил от старого деревянного сундучка, в котором старый Бейли хранил свои самые ценные вещи. Он откинул крышку. Пульсирующий звук стал гораздо громче. Поверх сокровищ старого Бейли лежал маленький серебряный ларчик. Осторожно протянув старческую с узловатыми пальцами руку, он нерешительно взял его. Изнутри сиял и ритмично пульсировал, точно биение сердца, красный свет, пробиваясь через серебряную филигрань и трещины, выскальзывая из-под застежек. «Он в беде», — сказал старый Бейли. Самый старый грач вопросительно каркнул. «Нет, это не анекдот, это маркиз», — ответил ему старый Бейли. «Он в большой беде». Ричард до половины опустошил вторую, наполненную с горкой тарелку, когда Серпентина отодвинула от стола стул. «Думаю, на сегодня с меня достаточно гостеприимства», — сказала она. «Доброго вам дня, дитя, молодой человек». «Охотник». Она помедлила, потом провела скрюченным, похожим на коготь, пальцем по скуле охотника. «Тебе всегда здесь рады». Надменно кивнув, она встала и удалилась. Мажордом с осиной талией двинулась следом. «Нам надо уходить немедленно», — сказала охотник и тоже встала. ее примеру, но с гораздо большей неохотой последовали дверь и, наконец, Ричард. Вышли они по коридору слишком узкому, чтобы идти в нем бок о бок, а потому растянулись в цепь. Потом поднялись по лестнице. Пересекли в темноте железный мост, под которым эхо разносило грохот и лязг поездов. Затем они вступили в казавшуюся бесконечной сеть подземных пещер, где пахло гнилью и сыростью, кирпичом, гранитом и временем. «Это была твоя бывшая босс, да?» — спросил Ричард. «Как будто приятная дама». Охотник промолчала. Дверь, которая все это время выглядела притихшей, сказала: «Когда у нас в Подмирье хотят унять детей, то говорят им: веди себя хорошо, не то тебя заберет серпентина». «Ну и ну», — удивился Ричард. «И ты на нее работала, охотник?» «Я работала на всех 7 сестер». «Я думала, они уже... сколько? Лет 30 друг с другом не разговаривают», — вставила дверь. «Вполне возможно, но тогда еще разговаривали». «Так сколько же тебе лет?» — удивилась дверь. Ричарда порадовало, что это она задала вопрос. Сам он ни за что бы не осмелился. «Столько же, сколько моему языку», — ответила охотник. «И чуть больше, чем моим зубам». «И все равно», — сказал Ричард тоном человека, которого отпустило похмелье и который знает, что где-то над головой у кого-то отличный день. «Это было неплохо. Вкусная еда. И никто не пытался нас убить». «Уверена, этот недостаток в течение дня выправится», — заверила охотник, ни на йоту не отступив от истины. «В какую сторону к чернецам, госпожа?» Помедлив, дверь сосредоточилась. «Пойдем вдоль реки», — сказала она. «Вон туда». «Он уже приходит в себя?» — спросил мистер Крупп. Одним длинным пальцем мистер Вандермар ткнул распростертое ничком тело маркиза. Тело едва дышало. «Еще нет, мистер Крупп. Кажется, я его сломал. Нужно быть аккуратнее с игрушками, мистер Вандермар», — наставительно сказал мистер Крупп. Глава 11. «Ну, а к чему стремишься ты?» — спросил Ричард у охотника. С большой осторожностью они шли по берегу подземной реки. Берег был скользким, узкая тропинка вдоль темной скалы и острых валунов. Ричард с уважением смотрел, как всего на расстоянии вытянутой руки несется и перекатывается серая вода. Раз упав в такую реку, из нее уже не выберешься. «Стремлюсь?» «Ну да. Лично я пытаюсь вернуться назад, в реальный Лондон и к прежней жизни. Дверь хочет узнать, кто приказал убить ее семью. А ты чего хочешь?» Берег стал топкий. Они продвигались с трудом. Шедшая впереди охотник то и дело оборачивалась, чтобы жестом указать, куда лучше поставить ногу, но молчала. Течение замедлилось, река разлилась, впадая в подземное озерцо. Они пошли вдоль озерца, в черной воде отражался свет фонарей, размазанный туманом. «Так что же это?» — не унимался Ричард, хотя никакого ответа не ожидал. Голос охотника был тихим и напряженным. Она не только не остановилась, даже не замедлила шаг. «Я сражалась с огромным слепым царем белых аллигаторов в канализации под Нью-Йорком. Он разжирел на отбросах, был 30 футов в длину и свиреп в битве. И я одолела и убила его. Его пустые глаза сияли в темноте гигантскими жемчужинами». Ее голос эхом отдавался в подземелье, сливаясь с туманом, с ночью в подземелье под Лондоном. «Я билась с медведем, наводившим страх, на город под Берлином. Он убил тысячи охотников. Его когти стали бурыми и черными от запекшейся на них за века крови, но от моей руки он пал». Умирая, он прошептал слова на человеческом языке. Над озерцом туман висел низко. Ричарду чудилось, он видит в нем тварей, о которых она рассказывает, различает извивающиеся в испарениях белые силуэты. В подземельях Калькутты жил черный тигр. Этот людоед, вскормленный на человечине, гениальный, озлобленный, вырос размером с небольшого слона. Тигр — достойный противник. Я победила его голыми руками. Ричард глянул на дверь. Девушка напряженно слушала охотника. Выходит, для нее этот рассказ тоже вновь. «И я зарублю лондонского зверя. Говорят, его шкура щетинится мечами, копьями и кинжалами, которые вонзили в него те, кто сражался с ним и потерпел поражение. Его бивни, как бритвы, его копыта, как удары молний. Я убью его или погибну, пытаясь». Ее глаза сияли. Она мысленно созерцала свою добычу. Белесая дымка над рекой начала сгущаться в плотный желтый туман. Неподалеку трижды ударил колокол. Эхо принесло слабый звук над водой. Становилось светлее, и Ричарду показалось, что вокруг он различает силуэты приземистых построек. Желтовато-зеленый туман еще больше сгустился, от него на языке оставался привкус пепла и городской угольной пыли, въевшейся за тысячу лет. Он льнул к фонарям, приглушая свет. «Что это такое?» — спросил он. «Лондонский смог», — ответил охотник. «Но ведь такие туманы уже давно исчезли. Ведь приняли акт о чистом воздухе, ввели бездымный бензин». Ричард поймал себя на том, что вспоминает книги про Шерлока Холмса из своего детства. «Как их тогда называли?» «Так называли?» «Смог», — ответила дверь. «Лондонский туман. Густой желтый речной туман, смешанный с угольным дымом и всей той дрянью, что уходила в воздух последние 500 лет. В Надмирье их вот уже лет 40 как нет. А у нас тут остались их призраки». «Хм, не совсем призраки. Скорее, это эхо или отражение». Вдохнув глоток желто-зеленого тумана, Ричард закашлялся. «Не нравится мне твой кашель», — задумчиво сказала дверь. «Туман горло дерет», — извинился Ричард. Почва под ногами становилась все более липкой, все более илистой, с каждым шагом чавкая у Ричарда под ногами. «Немного тумана», — сказал он, утешая самого себя. «Еще никому не вредило». Дверь посмотрела на него, расширив многоцветные глаза. «Считается, что туман 1952-го унес 4000 человек». «Эти 4000 здесь погибли?» — спросил Ричард. «В Подлондоне?» «Нет, в твоем Лондоне», — ответила за дверь охотник. Ричард вполне готов был в это поверить. Он подумал, не задержать ли ему дыхание, но туман становился все гуще, а земля под ногами все больше превращалась в кашу. «Не понимаю, откуда берутся туманы у вас внизу, когда у нас наверху их уже нет?» Дверь почесала нос. «В Лондоне много таких мелких осколков былых времен. Они как пузырьки воздуха в янтаре. В них предметы и места навсегда остаются неизменными», — объяснила она. «В Лондоне времени много. Должно же оно куда-то уходить. Ведь оно не используется все разом». «Наверное, у меня еще похмелье не прошло», — вздохнул Ричард. «Твое объяснение почти логично». Настоятель знал, что этот день чреват приходом паломников. Знание наплывало в снах, окружало, как тьма. Поэтому день обратился в ожидание, иными словами, в грех. Мгновение следовало переживать, а ожидание — грех как против времени, которое еще настанет, так и против минут, которыми пренебрегаешь ныне. Тем не менее он ждал. Во время каждой службы, во время скудных трапез, настоятель напряженно вслушивался, ожидая ударов колокола, стремясь узнать, сколько их будет, кто они будут. Он поймал себя на том, что надеется на чистую смерть. Последний паломник протянул почти год, превратившись в кричащую, тараторящую тварь. Свою слепоту настоятель принимал не как благословение, не как проклятие. Она просто была. И все же он благодарил судьбу, что ему не дано увидеть лица несчастного. Брат Гагат, ухаживавший за беднягой, до сих пор с криком просыпался по ночам, когда ему являлось в снах искаженное лицо. Колокол пробил после полудня трижды. Стоя на коленях в часовне, настоятель созерцал отданное им на попечение. Поднявшись на ноги, он, нащупывая каждый шаг, вышел в коридор и там остался ждать. «Отец?» — голос принадлежал брату Фулигину. «Кто охраняет мост?» — спросил его настоятель. Никто бы не заподозрил столь глубокий и мелодичный голос у такого старца. «Брат Соболь?» — ответили из темноты. Протянув руку, настоятель нашарил локоть молодого человека и бок о бок с ним медленно проследовал по коридорам аббатства. Здесь не было твердой почвы, но это было и не озеро. В желтом тумане чавкала и хлюпала под ногами страшная топь. «Это, — во всеуслышание объявил Ричард, — отвратительно! Это забиралось ему в кроссовки, наводняло носки и гораздо ближе знакомилось с пальцами Ричарда, чем его устраивало. Впереди вставал из болота горбатый мост, у основания которого их ждала облаченная в черная фигура. Еще через несколько шагов Ричард разобрал, что это плащ доминиканского монаха. Кожа у стражи была темной, цвета старого красного дерева. Монах был высок, и опирался на посох с себя ростом. «Стой!» — крикнул он. «Назовите свое имя и звание». «Я леди Дверь», — сказала Дверь. «Дочь лорда Портика из дома порогов». «Я охотник, ее телохранительница». «Ричард Мэйхью», — сказал Ричард, — «мокрый». «Вы желаете пройти?» Ричард выступил вперед. «По правде сказать, да. Мы пришли за ключом». Монах промолчал. Подняв посох, он не сильно ткнул концом Ричарда в грудь, но Ричард поскользнулся, ноги у него разъехались, и он приземлился в илистую воду, или, чтобы быть на йоту точнее, в водянистый ил. Монах подождал, не вскочит ли Ричард, чтобы драться. Ричард не вскочил. Зато прыгнул вперед охотник. Кое-как оторвавшись от засасывающего ила, Ричард, разинувший от удивления рот, стал свидетелем первого в своей жизни поединка на дубинах с железным наконечником. Монах свое дело знал. Он был массивнее охотника и, как заподозрил Ричард, сильнее. С другой стороны, охотник двигалась быстрее. Деревянные посохи ухали и клацали в тумане. Посох монаха внезапно соприкоснулся с диафрагмой охотника. Она споткнулась в грязи. Монах придвинулся ближе, слишком близко, и слишком поздно понял, что это ее шатание, обманный маневр. Но ее посох уже сильно и метко ударил его под колени, и ноги у него подкосились, отказавшись поддерживать тело. Монах упал в жидкую грязь, и концом посоха охотник пригвоздила к ней его шею. «Достаточно!» — крикнул голос с моста. Отступив на шаг, охотник стала подле Ричарда и Двери. Она даже не вспотела. Дюжий монах поднялся из грязи. На рассеченной губе у него проступила кровь. Поклонившись в пояс охотнику, он отошел к основанию моста. «Кто они? Брат Соболь?» — спросил из тумана голос. «Леди Дверь, дочь лорда Портика из дома порогов, охотник, ее телохранительница, и Ричард Мэйхью Мокрый, их спутник», — разбитыми губами произнес брат Соболь. «Она одолела меня в честном поединке, брат Фулигин». «Дай им пройти», — велел голос. Охотник ступила на мост первый. На горбу их ждал другой монах, брат Фулигин. Он был моложе и меньше того, с которым они уже столкнулись, но одет в такой же плащ. Кожа у него была насыщенного темно-коричневого цвета. В нескольких футах за ним маячили едва различимые в желтом тумане другие фигуры в черном. «Так вот они, чернецы», — подумал Ричард. Второй монах секунду пристально смотрел на пришедших, а потом сказал: «Голову я поверну, иди куда хочешь. Поверну ее снова, стучать не захочешь. Ни лица нет, ни вы. Зубья есть, но они кривые. Получить меня можно, правда твоя. А теперь угадай, кто я?» Вперед выступила Дверь, облизнула губы, прикрыла глаза. «Голову я поверну», — повторила она, отгадывая про себя. «Зубья кривые? Иди куда хочешь». Потом ее лицо осветила улыбка, и она подняла глаза на брата Фулигина. «Ключ!» — сказала она. «Ответ — ключ!» «Мудрая девушка!» — отозвался чернец. «Два шага сделаны. Остался еще один». Из желтого тумана выступил и осторожно направился к ним, одной узловатой рукой держать за каменный парапет моста дряхлый старец. Поравнявшись с братом Фулигином, он остановился. От катаракты глаза у него были молочно-белыми. Ричарду он понравился с первого взгляда. «Сколько их тут?» — спросил он молодого монаха глубоким, успокаивающим голосом. «Трое, отец-настоятель». «И один из них одолел первого хранителя врат?» «Да, отец-настоятель». «А еще один верно ответил второму хранителю врат?» «Да, отец-настоятель». «Значит, остался один, которому предстоит пройти испытание ключом». В голосе старика звучало сожаление. «Пусть он или она выйдет вперед». «Только не это!» — вырвалось у Двери. «Позвольте мне занять его место», — сказала охотник. «Я пройду испытание». Брат Фулигин покачал головой. «Этого мы не можем допустить». Когда Ричард был совсем маленьким, его однажды взяли на школьную экскурсию в местный замок. Вместе с классом он поднялся на много-много ступенек на самую высокую точку замка, на полуобвалившуюся башню. Наверху ученики сгрудились теснее, а учитель показывал им расстилающиеся внизу окрестности. Даже в том возрасте Ричард побаивался высоты. Он цепился в ограждение, зажмурился и попытался не смотреть. Учительница сказала, что от вершины башни до подножия холма, на котором стоял замок, около 300 футов. А еще она сказала, что если бросить со смотровой площадки монетку в пенни, она наберет скорость достаточную, чтобы воткнуться в череп человека, стоящего у подножия холма, и войдет в его голову, как пуля. В ту ночь, лежа в постели, Ричард не мог заснуть. Все воображал себе монетку, обрушивающуюся, как удар молнии. Она все равно оставалась пенни. Но какой же убийственный пенни это был, когда падал. Испытание! Наконец до Ричарда дошло. На него упал как раз такой убийственный пенни. «Минутку, минутку», — сказал он. «Испытание. Кое-кого ждет испытание. Кого-то, кто не барахтался в грязи, кому не выпало отвечать на загадку вроде «мои первые колебания, но не в постели», он бессвязно лепетал. Сам слышал, что бессвязно лепечет, но ему было все равно. «Это ваше испытание», — обратился он к настоятелю. «Что считать испытанием? Такое, как, скажем, навестить вздорную престарелую родственницу? Или это скорее, как опустить руку в кипящую воду, чтобы проверить, как быстро слезет кожа?» «Сюда, пожалуйста», — сказал настоятель. «Вам нужен не он», — вмешалась дверь. «Возьмите одну из нас. Вас пришло трое. Испытаний три. На каждого по одному». «Это справедливо», — возразил настоятель. «Если он выдержит свое, то к вам вернется». Легкий бриз немного разогнал туман. Темные фигуры, как верно догадался Ричард, оказались остальными чернецами. Каждый держал в руках арбалет, и каждый арбалет был нацелен на Ричарда или на охотника, или на дверь. Чернецы сомкнули ряды, отрезая Ричарда от охотника и двери. «Мы ищем ключ», — вполголоса начал Ричард. «Знаю», — ответил настоятель. «Он нужен ангелу», — объяснил Ричард. «Знаю», — ответил настоятель. Пошарив, он нашел сгиб локтя брата Фулигина. «Послушайте», — еще больше понизил голос Ричард, — «нельзя же отказать ангелу, особенно в вашем положении, вы же священнослужитель. Почему бы нам не опустить испытание? Если вы сейчас отдадите ключ, я скажу, что вы все сделали как надо». Настоятель начал подниматься на мост, в конце которого его ждала распахнутая дверь. Пригнувшись, Ричард следом за монахами шагнул внутрь. «Иногда просто ничего не поделаешь. Когда был основан наш орден, нам доверили на хранение ключ. Это одна из самых могущественных реликвий, подлинная святыня. Мы должны передать его, но только тому, кто выдержит испытание и выкажет себя достойным». Они прошли по нескольким узким извилистым коридорам. Оборачиваясь назад, Ричард видел свои собственные черные следы. «А если я не пройду испытание, мы ключ не получим, так?» «Верно, сын мой». Ричард на мгновение задумался. «А я мог бы вернуться и попытаться во второй раз?» Брат Фулигин закашлялся. «Боюсь, что нет, сын мой», — ответил настоятель. «Случись тебе потерпеть поражение, ты, вероятнее всего, будешь...» Он помешкал, но все же сказал. «Тебе уже будет не до ключа». «Но не тревожь себя. Быть может, ты как раз тот, кто добудет ключ». Его голос прозвучал мертвящим утешением, которое показалось Ричарду страшнее любой попытки напугать. «Вы меня убьете?» Настоятель смотрел перед собой глазами цвета подкисшего молока. Теперь в его голос закралась тень упрека. «Мы праведные монахи?» «Нет, тебя убьет испытание». Они поднялись по каким-то ступеням и попали в низкую, похожую на крипту комнату со странными украшениями по стенам. «А теперь», — сказал настоятель, — «улыбнись». Электрически зажужжала и хлопнула вспышка, на мгновение ослепив Ричарда. Когда его глаза снова привыкли к полумраку, брат Фулигин уже опускал старый, видавший виды, полароид, вынимая из него фотографию. Подождав, когда она проявится, чернец пришпилил ее к стене. «Это наша стена славы тех, кто потерпел поражение», — вздохнул настоятель. «Мы снимаем их, чтобы убедиться, что никто не будет забыт. Это наше бремя — помнить и замаливать». Ричард воззрился на лица. Несколько полароидных снимков, 20-30 других фотографий, отпечатанных сепией и дагеротипы, а после портреты карандашом и акварелью, а еще миниатюры. Лица занимали всю стену. Чернецы ведали мемориалом очень-очень долго. Дверь поежилась. «Какая же я была дура!» — бормотала она. «Мне следовало бы знать. 3 человека. Ни за что нельзя было приходить прямо сюда». Охотник чуть заметно поворачивала голову из стороны в сторону. Она определила, где стоит каждый чернец, откуда на девушку нацелен каждый арбалет. Она рассчитала шансы за и против того, чтобы доставить дверь на ту сторону моста сначала невредимой, потом лишь с незначительными ранами и, наконец, со значительным увечьем для себя и незначительными ранами для нее. Сейчас приходилось рассчитывать заново. «А если бы доподлинно знала, что бы ты сделала иначе?» — спросила она. «Для начала не привела бы сюда его», — сказала дверь. «Сперва надо было отыскать маркиза». Охотник склонила голову на бок. «Ты ему доверяешь?» — спросила она напрямик. И дверь поняла, что она говорит не про Ричарда, а про де Карабаса. «Да», — ответила она, — «более или менее доверяю». Двери всего 2 дня назад исполнилось 5 лет. Ту ярмарку устроили в ботаническом саду Кью, и отец взял ее с собой в подарок на день рождения. Это была ее первая ярмарка. Они как раз были в оранжерее с бабочками, и вокруг билась целая радуга невесомых крыльев, которые зачаровывали, завораживали ее, когда отец вдруг присел на корточки, и его лицо оказалось вровень с ее. «Дверь», — строго сказал он, — «медленно обернись и посмотри вон туда, на дверь». Она обернулась и посмотрела. Смуглый человек с завязанными в хвост черными волосами в объемистом черном пальто, стоя у двери, разговаривал с 2 золотокожими близнецами, юношей и девушкой. Девушка плакала, как плачут взрослые, держа слезы в себе и ненавидя себя, когда они врываются наружу. От этого взрослые всегда становятся одновременно смешными и некрасивыми. Дверь вернулась к созерцанию бабочек. «Ты его видела?» — спросил отец. Она кивнула. «Это маркиз де Карабас», — сказал он. «Он мошенник и плут, и, возможно, в чем-то чудовище. Если когда-либо попадешь в беду, обратись к нему. Он защитит тебя, девочка. Он мой должник». И дверь поглядела на человека еще раз. Положив руки на плечи близнецам, он выводил их из оранжереи, но прежде чем уйти, обернулся через плечо, посмотрел прямо на нее и улыбнулся огромной белозубой улыбкой. А еще он ей подмигнул. Окружавшие их чернецы казались в тумане темными призраками. «Прошу прощения, брат», — окликнула, повысив голос, дверь Соболя. «Если наш друг, который пошел за ключом, не выдержит испытания, что будет с нами?» Он сделал шаг к ним, помедлил, но все же сказал: «Мы проводим вас до края топи и отпустим с миром». «А как же Ричард?» — спросила она. Она едва разглядела, как под капюшоном он скорбно покачал головой. «Мне следовало привести маркиза», — пробормотала дверь, спрашивая себя, где он, что сейчас делает. Маркиза де Карабаса распинали на большой деревянной конструкции в форме буквы «Х», которую мистер Вандермар сколотил из нескольких старых коек, куска стула, деревянной калитки и еще какого-то предмета, возможно, бывшего некогда колесом от телеги. Еще он пустил в дело большую коробку ржавых гвоздей. Взобравшись на стремянку, Вандермар прилаживал свое творение на отведенное ему место. «Чуть повыше», — посоветовал мистер Круп, наблюдавший за его трудами снизу. «Чуть левее, да, вот так, великолепно». Давненько им не выпадало кого-нибудь распять. Руки и ноги маркиза де Карабаса были распялены на перекладинах «Х». Гвозди вбили ему в ладони и ступни. Поперек талии привязали веревкой. После всего, что с ним сотворили, он теперь все равно был без сознания. Все сооружение было подвешено на веревках к потолку в помещении, служившем некогда столовой для больничного персонала. На пол под его ногами мистер Круп сносил большую груду всевозможные острые предметы, начиная от бритв и кухонных ножей, кончая использованными скальпелями и ланцетами, и целым рядом любопытных штуковин, которые мистер Вандермар отыскал в бывшем отделении стоматологии. Тут была даже кочерга из котельной. «Почему бы вам не взглянуть, как у него дела, мистер Вандермар?» — спросил мистер Круп. Протянув молоток, мистер Вандермар для пробы ткнул им маркиза. Маркиз де Карабас не был добрым или хорошим человеком и себя знал достаточно, чтобы быть уверенным, он не храбрец. Он уже давно решил, что мир, будь то над или под, сам желает быть обманутым, и потому взял себе в имя ложь из детской сказки и создал себя, свою одежду, манеры и повадки, как огромную шутку. Запястье и стопы терзала тупая боль, понемногу становилось трудно дышать. Пожалуй, разыгрывая потерю сознания, ничего больше не выиграешь. Веки маркиза дрогнули, глаза открылись. Набрав в грудь воздуха, он выплюнул в лицо мистеру Вандермару сгусток алой крови. «Храбрый жест», — подумал маркиз. «И глупый. Возможно, не сделай он так. Они дали бы ему умереть спокойно». «Шалун!» — строго пожурил его мистер Круп. На самом деле он был весьма доволен. Практиковаться в метании по мишени гораздо интереснее, когда мишень в полном сознании. Чайник без крышки неистово кипел. Глядя, как бурлит вода, Ричард спрашивал себя, что монахи намереваются с ним делать. Воображение подбросило сразу несколько ответов, каждый из которых подразумевал мучительную боль. Как оказалось, все были неверные. Кипяток налили в заварочный чайник, куда брат Фулигин отмерил 3 чайные ложки заварки. Получившуюся жидкость через ситечко налили в 3 фарфоровые чашки. Подняв слепые глаза, настоятель потянул носом воздух и улыбнулся. «Первая часть испытания ключом», — сказал он. «Добрая чашка чая. Ты с сахаром пьешь?» «Спасибо, без», — настороженно ответил Ричард. Брат Фулигин долил немного молока и передал чашку с блюдцем Ричарду. «Он отравлен?» — спросил Ричард. Вид у настоятеля стал почти оскорбленный. «Господи помилуй, конечно же, нет». Ричард пригубил чай, который на вкус более или менее напоминал обычный чай. «Но это действительно часть испытания?» Взяв руку настоятеля, брат Фулигин вложил в нее чашку с чаем. «Так сказать, нам нравится перед началом поить соискателей чаем. Это часть испытания для нас, не для тебя». Настоятель отпил глоток. По его древнему лицу разлилась блаженная улыбка. «Не дурной чай, учитывая ситуацию». Ричард поставил на блюдце свою почти нетронутую чашку. «Тогда вы не против, если мы сразу перейдем к испытанию?» Он встал, и все 3 прошли к двери в дальнем углу комнаты. «Вовсе нет», — отозвался настоятель. «Вовсе нет». «Есть что-нибудь?» Ричард помедлил, пытаясь решить, что, собственно, хочет спросить. «Вы что-нибудь можете мне рассказать про испытание?» Настоятель покачал головой. «Что тут скажешь? Он провожает соискателей до двери, а потом ждет в коридоре снаружи. Ждет час или 2. Потом снова заходит внутрь и забирает из часовни останки соискателя, чтобы затем похоронить их в катакомбах. А иногда бывает еще хуже. Соискатель не мертв, хотя и то, что от него осталось, живым не назовешь. Об этих несчастных чернецы заботятся по мере сил». «Ладно», — сказал Ричард. Неубедительно улыбнулся и добавил. «Тогда веди, Макдув». Брат Фулигин снял с двери засовы, которые отошли с грохотом, как от пистолетного выстрела. Затем он с немалым усилием оттянул на себя дверь. Ричард вошел внутрь, и, навалившись всем весом, брат Фулигин закрыл за ним дверь и снова заложил засовы. Он подвел настоятеля к стулу и снова вложил в руку старика чашку с чаем. Настоятель прихлебывал чай в молчании. Но спустя несколько минут с искренним сожалением сказал: «Надо отметить, что правильно будет. Начнем, Макдув». «Макдув, начнем, и пусть нас меч рассудит». Уильям Шекспир, Макбет, 5-й акт, 8-я сцена. Но у меня не хватило духу его поправить. Такой милый молодой человек. Глава 12. Ричард Мэйхью огляделся по сторонам. Платформа метро. Станции он не узнал, но это определенно была линия «Дистрикт». На табличке значилось «Чернецы». Платформа была пуста. Где-то грохотал поезд, гоня по платформе призрачный ветер, разметавший на отдельные страницы желтую газету «Сан», Четырехцветные фотогруди и черно-белые сплетни суетливо поползли прочь, полетели на рельсы. Ричард дошел до конца платформы, сел на скамейку и стал ждать, чтобы что-нибудь произошло. Ничего не произошло. Он потер затылок, испытывая легкое головокружение. Шаги по платформе где-то поблизости. Он поднял глаза. Мимо шло чопорное с виду дитя, рука об руку с женщиной, казавшейся увеличенной, постаревшей версией девочки. Они поглядели на него, потом довольно нарочито отвели взгляд. «Не подходи к нему, Мелани», — очень громким шепотом посоветовала женщина. Мелани уставилась на Ричарда, как свойственно впериваться детям, без тени застенчивости или смущения. Потом перевела взгляд на мать. «А почему такие люди не умирают?» — с любопытством спросила она. «У них не хватает смелости совсем покончить», — объяснила ее мама. Мелани еще раз рискнула бросить взгляд на Ричарда. «Жалкий», — сказала она. Их шаги прошлепали прочь по платформе, и вскоре на ней снова стало пусто. Может, ему только привиделось? Он попытался вспомнить, зачем вообще здесь оказался. Наверное, поезда ждет. И куда же он едет? Он не знал. Ответ где-то у него в голове, где-то под рукой. Пойти куда-нибудь? Нет, проще остаться сидеть. Может, это все сон? Он пощупал пластмассовую скамейку под собой, потопал по платформе кроссовками с коркой засохшей грязи. А грязь-то откуда взялась? Коснулся своего лица. Нет, не сон. Где бы он ни был, это реальное место. Но чувства он испытывал странные. Отстраненность, подавленность и ужасную, неизбывную печаль. Кто-то сел рядом с ним на скамейку. Ричард не поднял глаз, не повернул головы. «Привет», — произнес знакомый голос. «Как жизнь, Дик? С тобой все в порядке?» Ричард поднял взгляд и почувствовал, как его лицо морщинит улыбка, как надежда обрушивается на него, точно удар под дых. «Гарри?» — спросил он с испугом. А потом добавил, «Ты меня видишь?» «Ты всегда был шутником», — усмехнулся Гарри. «Смешной человечек, смешной». Гарри был в костюме и при галстуке, чисто выбритый, и волосы лежат волосок к волоску. Тут до Ричарда дошло, как, собственно, выглядит он сам. Грязный, встрепанный, небритый, одежда изжевана. «Гарри?» «Послушай, я знаю, на что похож». «Я все могу объяснить». Он на мгновение задумался. «Нет, не могу». «Такое в сущности не объяснишь». «Ну и ладно», — сказал Гарри. «Голос у него такой успокаивающий, такой здравый. Даже не знаю, как тебе и сказать. Неловко немножко». Он помешкал. «Ну, но решил все же попытаться». «На самом деле меня тут нет». «Да нет же, ты здесь», — возразил Ричард. Гарри сочувственно покачал головой. «Нет», — сказал он, — «меня тут нет. Я плод твоего воображения. Ты с самим собой разговариваешь». Ричард недоуменно спросил себя. «Может, это одна из шуточек, Гарри?» «Ну, может, вот это поможет», — сказал Гарри. Поднял руки к лицу и стал мять его, тискать, формировать. Лицо сплющилось, как пластилиновое. «Так лучше?» — спросил человек, только что бывший Гарри. Голос действовал на нервы своей знакомостью. Вот это лицо Ричард знал. С окончания школы брил его почти каждое утро по будням, а иногда и по выходным. Чистил ему зубы, давил из него угри и временами жалел, что оно слишком мало похоже на лицо Тома Круза или Джона Леннона. Да вообще ни на кого не похоже. Было это, разумеется, его собственное лицо. «Ты вовсе не у Чернецов, а на станции Блэкфрайерс в час пик», небрежно бросил второй Ричард. «И разговариваешь сам с собой. А сам знаешь, что говорят о тех, кто разговаривает сам с собой. Просто сейчас ты на шаг отступил от безумия». Ричард, промокший и грязный, уставился на Ричарда, чистого и хорошо одетого. «Не знаю, кто ты. Не знаю, чего ты добиваешься», — сказал он. «Но получается у тебя не слишком убедительно. Ты на меня даже не похож». Он лгал и прекрасно это сознавал. Его двойник печально улыбнулся, подумал и покачал головой. «Я — это ты, Ричард. Я все, что осталось в твоей психике, нормального». Это было не постыдное отражение своего голоса, которое он слышал из автоответчика, с аудиопленок и домашних видеозаписей. Не жуткая пародия на голос, сходивший за его собственный. Нет, Человек говорил самым настоящим голосом Ричарда, тем самым, который он слышал у себя в голове, когда открывал рот, реальным и гулким. Он вгляделся в его лицо. «Возьми себя в руки!» — крикнул человек с лицом Ричарда. «Посмотри вокруг! Попытайся увидеть людей, узреть правду! Сейчас ты к реальности ближе, чем был за всю неделю!» «Чушь собачья!» — в отчаянии огрызнулся Ричард. Он покачал головой, отмахиваясь от всего, что говорило его второе «я», но все же поглядел на платформу, спрашивая себя, что же все-таки ему полагается увидеть. Что-то мигнуло на самом краю периферийного зрения. Ричард повернулся рассмотреть, что именно, но оно исчезло. «Видишь?» — прошептал двойник слишком хорошо знакомым Ричарду голосом. «Вижу что?» Он стоял на пустой, плохо освещенной платформе, не живое место, а унылый мавзолей. И вдруг... Шум и свет обрушились на него, как удар бутылкой в лицо. Он стоял на станции Блэкфрайерс в час пик. Мимо спешили люди. Буйство огней, звуков, бурление мельтешащей человеческой массы. У платформы ждал поезд. В одном окне Ричард увидел свое отражение. И вот как он выглядел. Взгляд безумный. Недельная щетина. Вокруг рта и в бороде. Корка засохшей пищи. Один глаз недавно подбили, он почернел и заплыл. На ноздре набухал нарыв. Воспаленно-красный карбункул. Вид запущенный, лицо и руки покрыты коростой грязи, забившейся в поры и поселившейся под ногтями. Глаза затуманены и покрасневшие. В свалявшихся волосах какой-то мусор. Сумасшедший бомж стоял в толчее на платформе метро. В самый час пик. Ричард закрыл лицо руками. А когда отнял их, люди исчезли. На платформе снова было темно и пусто. Ни души. Чьи-то пальцы нашарили его руку, подержали, сжали. Женская ладонь. Запах знакомых духов. Слева сидел другой Ричард. Справа, держа его за руку, обеспокоенно ища его взгляд, Джессика. Он никогда не видел у нее на лице такого выражения. «Джесс?» — спросил он. Покачав головой, Джессика отпустила его руку. «Боюсь, что нет», — сказала она. «Я все еще ты. Но тебе нужно прислушаться, дорогой. Сейчас ты к реальности ближе, чем был за... Вы, ребята, все твердите ближе к реальности, да ближе к реальности, не знаю. Что вы там...» Он остановился. Тут ему кое-что вспомнилось. Он поглядел на другую версию себя. На любимую женщину. «Это часть испытания?» Потребовал он ответа. «Испытание?» — переспросила Джессика и обменялась встревоженным взглядом с другим Ричардом. «Да, испытание. У чернецов, которые живут под Лондоном», — пояснил Ричард. И стоило ему произнести эти слова, как происходящее снова обрело смысл. «Мне нужно достать ключ для ангела по имени Ислингтон. Если я принесу ему ключ, он отправит меня домой». Тут во рту у него пересохло, и он умолк. «Послушай, ну что ты мелешь?» — сказал другой Ричард. «Ты что, сам не понимаешь, насколько нелепо это звучит?» Вид у Джессики стал такой, будто она изо всех сил сдерживает слезы. Глаза у нее заблестели. «Ты не проходишь никакого испытания, Ричард. Ты... У тебя был нервный срыв. Несколько недель назад. Думаю, ты просто сломался. Я разорвала нашу помолвку, ведь ты так странно себя вел, будто стал совсем другим человеком. Я не смогла этого выносить. А потом... Потом ты исчез?» По щекам у нее заструились слезы, и она замолчала, сморкаясь в бумажный носовой платок. Зато вступил другой Ричард. «Я бродил, одинокий и сумасшедший, по улицам Лондона. Спал под каким-то мостом. Ел то, что находил в мусорных баках и урнах. Трясущийся, потерянный, одинокий. Бормотал себе под нос, говорил с теми, кого не существует. Мне очень жаль. Ричард». Она заплакала. Некрасиво скривившись, лицо утратило привлекательность. Тушь потекла унылыми струйками. Нос покраснел. Он никогда не видел ее такой расстроенной, такой ранимой, и только тут осознал, как же ему хочется взять на себя ее боль. Ричард протянул к ней руку, желая ее обнять, утешить и подбодрить, но мир накренился, ускользнул, искривился и изменился. Кто-то на него наткнулся, выругался и пошел своей дорогой. Он лежал навзничь на платформе, над головой яростное свечение ламп в час пик. Одна половина лица липкая и холодная. С трудом отлепив голову от асфальта, он понял, что лежит в луже собственной блевотины. Во всяком случае, хотелось надеяться, что это его собственное. В глазах проходящих мимо читалось отвращение, или точнее, они даже не смотрели на него, а быстро, скользнув взглядом, поскорее его отводили. Отерев лицо руками, он попытался сесть, но не смог вспомнить, как это делается. Ричард заскулил, зажмурил покрепче глаза и решил никогда больше их не открывать. А когда все же открыл, 30 секунд, или час, или день спустя, платформа была погружена в полумрак. Он с трудом поднялся на ноги. Никого. «Эй!» — позвал он. «Помогите! Пожалуйста!» На скамейке, наблюдая за ним, все еще сидел Гарри. «Ну, тебе все еще нужно, чтобы тебе говорили, что делать?» Оттолкнувшись от скамейки, Гарри сделал несколько шагов к столбу, возле которого стоял Ричард. «Ричард!» — настойчиво сказал он. «Я — это ты!» «И посоветовать тебе я могу только то, что говоришь себе ты сам!» Вот только, быть может, тебе слишком страшно, и ты себя не слушаешь. Ты не я, — упорствовал Ричард, хотя сам уже в это не верил. Потрогай меня, — предложил Гарри. Ричард протянул руку, она вошла прямо в лицо Гарри, раздавила, расплющила, точно ткнулась в теплую жвачку. В воздухе вокруг нее Ричард ничего не почувствовал и поспешно убрал руку из этого лица. «Вот видишь, — спросил Гарри, — меня тут нет. Есть только ты один». Ходишь взад-вперед по платформе, говоришь сам с собой, пытаешься набраться храбрости, чтобы... Ричард не собирался ничего говорить, но его губы задвигались сами собой, а голос произнес: «Пытаюсь набраться храбрости, чтобы что?» «Управление лондонского транспорта приносит извинения за задержку поездов», сказал низкий голос из громкоговорителя и, искаженный эхом, разнесся по платформе, вызванную несчастным случаем на станции Блэкфрайерс. «Вот это самое!» кивнул Гарри. «Стать несчастным случаем на станции Блэкфрайерс. Покончить со всем этим. Твоя жизнь, лишенная радости, лишенная любви, пустышка. У тебя нет друзей. Я тебя понял», прошептал Ричард. Гарри окинул его откровенно оценивающим взглядом. «По-моему, ты придурок», честно сказал он. «Просто посмешище. У меня есть дверь и охотник, а еще анестезия». Гарри улыбнулся. В этой улыбке сквозила искренняя жалость, и Ричарду она причинила боли больше, чем любая враждебность или ненависть. «Опять воображаемые друзья? Мы все в офисе над тобой смеялись из-за этих троллей. Помнишь их? Они стояли у тебя на письменном столе». Он расхохотался. Ричард рассмеялся тоже. Происходящее было слишком ужасно. Не оставалось ничего иного, только рассмеяться. Некоторое время спустя его смех иссяк. Запустив руку в карман, Гарри извлек маленького пластмассового тролля, того самого, с кудрявой пурпурной шевелюрой, который когда-то сидел на мониторе Ричарда. «Вот, держи», — сказал Гарри, бросая тролля Ричарду. Ричард попытался его поймать, даже протянул руки, но игрушка упала сквозь них, будто их тут и не было вовсе. Опустившись на четвереньки, Ричард зашарил по асфальту в поисках тролля. Ему показалось, будто игрушка — единственный оставшийся ему осколок его реальной жизни. Если бы он только мог вернуть его... Быть может, с ним вернулось бы и все остальное. Вспышка. Снова час пик. Поезд изверг сотни людей. Еще сотни пытались попасть в вагоны, и стоявшего на четвереньках Ричарда стали пихать и пинать пассажиры. Кто-то отдавил ему пальцы. Пронзительно вскрикнув, он, точно обжегшийся ребенок, сунул пальцы в рот. На вкус они были отвратительные. Ему было все равно. Всего в 10 футах на краю платформы лежал его тролль. Медленно, медленно. Он пополз на четвереньках через толпу. Его ругали, не пускали, отталкивали. Он никогда не думал, что 10 футов — это целое путешествие. Услышав над собой тоненький смешок, он спросил себя, кто бы это мог быть. Пугающий был смешок, гадкий и странный. И каким же надо быть сумасшедшим маньяком, чтобы вот так хихикать? Он тяжело сглотнул, и когда смешок затих, вдруг понял. Он почти достиг края платформы. В поезд входила пожилая женщина и, принося ногу в вагон, столкнула пурпурноволосого тролля во тьму, в зазор между поездом и платформой. «Нет!» — вырвалось у Ричарда. Он еще смеялся, неловким, с присвистом смешком. Но слезы щипали ему глаза, лились по щекам. Он потер глаза руками, отчего их защипало еще больше. Вспышка! Платформа снова темна и тиха. Поднявшись на ноги, он нетвердым шагом прошел последние несколько шагов до края.